Глава вторая. «Точно гости непростые», — негромко пробурчал Ардан, пока я мялась на кухне, ожидая кувшины с морсом. Что-то скворчало и булькало, наш повар Мар готовил. «Спины держат, сапоги хорошие, ремни качественные, рукояти дорогие. Обслужи как следует, Лиса, я тебя для этого и позвал. Нинель так не умеет, как ты. То-сё, простите, извините, мясо я велел лучшее приготовить. Скажи, что у нас есть комнаты, всё, что нужно, есть». «Всё, что нужно, это, разумеется, приятное времяпрепровождение для изголодавшихся по ласке мужчин». Я глянула на Ардана с уважением. Он-то был из низкородных, практически неграмотным. Читал только по слогам, считал буквально на пальцах, зато глаз имел опытный, цепкий. Даже не заговорив с гостями, определил и сформулировал то, что у меня не получилось. За несколько месяцев в этом мире человеку сложновато уловить все детали. «Поняла. Ардан, а кто спит с открытыми глазами?» С любопытством поинтересовалась я, вспомнив загадку о рыбе. «Чего? С открытыми глазами я на службе спал», поморщившись, ответил мужчина, глянув на меня небольшими темными глазами, которые могли очень быстро налиться кровью. «Не задавай глупых вопросов, женщина. Работай. Я тебе не за вопросы плачу». «Платит», — я мысленно фыркнула. «Вся моя оплата шла бартером. Еда и каморка, которую даже комнатой не назвать. Реальные деньги я могла получать только с чаевых. А много ли можно получить со случайных клиентов, не оказывая дополнительных услуг? Крохи». Мне только и оставалось, что рассчитывать на себя, регулярно исполняя маленькие невинные обманы по 1-2 медика к чеку. Благо тут мало кто хорошо считает. Ну а как еще честная девушка должна накопить на свободу? Только нечестным путем. Когда я вернулась, с трудом удерживая 2 больших кувшина с морсом, оказалось, что меня ждали. «Постой-ка, мисса», — задержал меня волк и продолжил. «Как ты поняла, чего хотел мой друг?» Низкий голос стелился мягким бархатом. Смотрел он внимательнее прежнего. Я мазнула взглядом по остальным, а они все так смотрели. «Это загадка, Бэр. Я случайно ее разгадала», — честно ответила я. Поставив кувшины на стол, я пожала плечами, осторожно потирая занывшее от тяжелой ноши запястье. Мельком посмотрела на сидящего рядом с волком сероглазого мужчину. Пронзительный взгляд. Шрам на лице, подбритые виски. Кто он? Кажется, тоже из волкорожденных. «Раньше ты эту загадку слышала?» Опять подал мелодичный голос, четвертый из них, и я повернула голову на голос. Мужчина снял серый капюшон. «Нет, Бэр», — ошеломленно сказала, ощущая, как моя челюсть норовит отвиснуть. «Впервые...» Передо мной сидел молодой красавчик, оторвать взгляд от которого было решительно невозможно. 10 баллов из 10. Вызывающе красив, мог бы работать моделью в моем мире. Наверное, так выглядят ангелы. Нежное совершенное лицо, голубые глаза и вьющиеся русые волосы, порой поблескивающие золотым. У блондинов часто светлые брови и ресницы. У этого же прямые русые брови и темные ресницы. Идеальный профиль, прямой тонкий нос. Зрачки в небесно-голубых глазах оказались вытянуты. «Или дракон, или змей», — сделала вывод. «Тогда отгадай другую загадку, милашка». Ангельский голос прозвучал игриво. «Где есть реки, но нет воды? Где есть города, но нет зданий? Где есть леса, но нет деревьев?» «Хм, кажется, мне попались любители тайн». Я растерянно задумалась. Ловкие пальцы красавчика легко вращали небольшой нож с длинным узким лезвием. Глядя на нож, я почувствовала желание уклониться от ответа. «Так сразу не сказать, дайте подумать, Бэр». «Думай, мисса, думай, мы не торопим», — низко произнес черноволосый, опять меряя меня оценивающим взглядом. Контуженный промолчал, сероглазый тоже не сказал ни слова. Я с опаской отступила. К этому столику я возвращалась еще несколько раз. Приносила кружки, посуду, пироги, затем мясо. Меня встречали с интересом, но вопросов больше не задавали, уже особо не обращая внимания. Я и помалкивала, бегая между столиками. Другие гости хотели пить и есть. «Лисочка!» Голос Нинель звучал с томной хрипотцой. Вероятно, от того, что рука ее коренастого спутника беззастенчиво лежала гораздо ниже официального окончания ее спины. «Поработай за меня полчаса, я быстро приду, и ты отдохнешь». Она лукаво подмигнула, я понимающе кивнула. Нинель зарабатывала, оказывая те самые дополнительные услуги. Про нее я не думала, в голове крутилось одно. «Но откуда я знаю, где есть реки, но нет воды?» Загадка будоражила. «Неси брагу на второй стол. Где есть леса, но нет деревьев? Чушь какая-то. Прыгай ко мне на колено, золотце, награжу. Есть города, но нет зданий. Еще браги, пошевеливайся, что так долго? Может, это все на рисунке? С вас одно серебро и две меди. О, поняла!» К столику любителей загадок я вернулась, как только они подали знак, что хотят расплатиться. «Еда была приемлемой. Сколько?» — коротко спросил черноволосый волк. «Сейчас». Я глянула свои записи на клочке бумаги. 5 серебра и 2 меди, Бэр. Расшифровать вам цены?» Я не решилась включить свои чаевые в чек, слишком уж умными выглядели эти гости, а еще опасными. Однозначно опасными. Я покосилась на мелькнувшие рукояти оружия, так быстро замеченные Орданом. «А расшифруй», — неожиданно мурлыкнул ангел. Он поднялся, заглядывая мне через плечо. Смотрел в мои записи, а я чувствовала его дыхание у виска. Вообще всей спиной его чувствовала, и вместе с тем смущение пополам с опаской. Не поднимая глаз, я углубилась в подсчеты. «Рыба — 5 меди, плюс мясо — 7 меди, за 3 мяса — 2 серебра и 1 медь, с рыбой — 2 серебра и 6 меди, пироги по 5 медиков, значит, еще плюс 2 серебра, уже 4 серебра и 6 меди, плюс кувшины». «Достаточно, хорошо считаешь, мисса», — отметил волк, вытаскивая из-за пазухи кошелек. «Сдача твоя». «Слишком хорошо считаешь для этого места», — прозвучал нежный комплимент за ухом. «Благодарю», — зарделась я, принимая 6 серебряных монет, что было довольно щедро. Обычно чаевые составляли 1-2 медика, а тут целых 8. Я богата. «Бэры, для вас есть приличные комнаты», а также дополнительные услуги, если желаете. Отрапортовала я, вспомнив наставление Ордана. Надо увеличивать средний чек. «Ты оказываешь дополнительные услуги, милая?» Блондин все еще стоял за моим плечом. «Нет, Бэр», я отодвинулась, чтобы он не думал лишнего. «Жаль». Голос красавчика прозвучал игриво. В этот момент я тоже пожалела, что ничего не оказываю, и почувствовала необычное для себя желание поступиться принципами. «Алиса, очнись же! Для дополнительных услуг есть несколько вариантов. Вы сможете выбрать, если захотите. Хозяин за стойкой», — указала рукой, пытаясь сбросить морок. «Благодарю. Подумаем», — насмешливо проговорил ангел, облизнув по-юношески свежие губы. Волк тоже ухмыльнулся. «Хм, да, я разгадала вашу загадку, Бэр». Я аккуратно отступила в сторону, стараясь увеличить расстояние между собой и смущающим меня ангелом. В небесно-голубых глазах мелькнуло обещание вечного блаженства. «Разгадала? И что же это?» — ласково вопросил он, с любопытством наклоняя голову. Плечи мужчины едва заметно развернулись. «Есть реки, но нет воды. Есть города, но нет зданий. Есть леса, но нет деревьев. «Думаю, это карта, Бэр», — гордо произнесла я, ожидая восхищения и похвалы. «Да, карта», — согласно произнес их странный друг. «Верно». На мгновение повисла пауза. Мужчины переглянулись. «Какая сообразительная мисса, не так ли?» Ангел повернулся к спутнику. Голубые глаза на мгновение хищно блеснули. «Да, интересно», — подтвердил черноволосый, неторопливо поднимаясь. Сероглазый тоже встал, молча сверля меня взглядом. Мужчина с контузией продолжал мелко подрагивать. Я смотрела попеременно на каждого, постепенно начиная жалеть, что вообще заговорила, и ощущая желание отступить. «Подавальщица!» — возопил кто-то сбоку, громко топнув сапогом. «Не болтай, у меня в горле сухо!» «Хорошего вечера!» — С облегчением повернулась было к Ордану за новой порцией снеди, но красавчик преградил мне путь. «Оп!» — он весело сделал шаг. «Не убегай так быстро!» Он явно не переживал от того, что кто-то возмущается. «Но гости!» — робко возразила. «Девка!» — в подтверждение заорал нетерпеливый голос. «Еще раз заорешь, в следующую минуту будешь орать от боли!» — почти ласково бросил ангел, чуть повернув голову. «Жди своей очереди, человек!» Он выделил последнее слово. В его хрустальном голосе не было угрозы, только дружеская рекомендация. Однако кричащий почему-то замолчал. «Заработала еще один серебряный за загадку, мисса. Волк вложил мне в ладонь монету. Мы возьмем комнаты. Однозначно надо брать», — подтвердил ангел. «Отпущу, когда назовешь свое имя, мисса, разгадывающая загадки». «Меня зовут Лиса», — уже подозрительно представилась я. «Мисса Лиса, забавно», — словно пробуя сочетание слов на вкус, прокомментировал красавчик. Рассматривал он меня беззастенчиво и легко. «Здесь живешь?» — серьезно уточнил волк. Его взгляд был тяжел. Мне стало окончательно неуютно. Очень хотелось спросить, а что? «Да, Бэр, хорошего отдыха вам, благодарю за щедрость», — поспешно попрощалась, подхватила грязную посуду и шмыгнула прочь. «Лиса!» — пропела издалека Нинель. «Я вернулась!»